Присоединение Казахстана. Победа России в Северной войне против Швеции, выход в Балтийское море, приобретение статуса великой европейской державы вызвали у многих окраинных народов желание связать свою судьбу с Россией, войти в ее состав. В 1730 году казахский хан младшего Жуза, союза, владения, Абул-Хаир, он же глава объединенного казахского ополчения, направил в Уфу посольство с посланием российской императрицы Анне Ивановне с просьбой принять их в подданство Российской империи со всеми народами и племенами. Казахи давно бедствовали, не знали, как избавиться от набегов джунгар, монголоязычных кочевых племен джунгарского ханства. Джунгары врывались в поселения, хватали лошадей, красивых девушек, молодых крепких людей и уводили с собой. Их было невозможно нагнать и справиться с ними. Они были как тени, появлялись внезапно и также внезапно исчезали. Именно джунгары во многом способствовали распаду в 1718 году казахского ханства, когда и образовались три жуза – старший, средний и младший, который граничил с Россией. Но этот раздел не улучшил жизнь казахского народа. Они занимались скотоводством, вели мирную пастушью жизнь, но им по-прежнему досаждали джунгары, к которым присоединились и кочевые племена волжских калмыков и башкир. Казахи опасались, что в борьбе против них они могут потерять свою независимость и перестанут существовать как народность. Хан Абул-Хаир знал, что Россия после Северной войны заметно окрепла, расширила свои территории, с ней считались все страны Европы. Как заполучить такого защитника? Сложными путями, с немалыми трудностями, иногда с подкупами, но его послание все же попало к Анне Ивановне. Посоветовавшись с Бероном, императрица посчитала, что приобретение огромных казахских степей, по которым двигались из Азии на восток караваны, скотоводческие племена казахов, выгодно для России. Это и развитие торговли восточными товарами и лошадьми, которыми славились казахи. Стало быть, из казахов можно будет вербовать конницу для российской армии и солдат. 19 февраля 1731 года императрица подписала грамоту о добровольном вхождении младшего жуза в состав Российской империи. Это событие сделало хана Абул-Хаира в глазах соплеменников и правителей разных племен национальным героем. Он получил большие полномочия. Его признала Россия, которая будет его защищать. 10 октября того же года состоялся съезд представителей родов младшего и среднего жузов, на котором Абул-Хаир и российский посол Алексей Иванович Тевкелев, он же Култу Мухаммед Мамешевич Тевкелев, татарский мурза из рода Тевкелевых, убедили казахов из младшего и среднего жузов в выгодности нахождения под покровительством Российской империи. После этого объяснения хан Абул-Хаир, батыры Багенбай, Есет, Худайназар Мурза и с ними еще 27 влиятельных представителей племен присягнули на Коране. Это был законодательный акт присоединения казахских земель к России. Русская императрица была довольна. Казахстан добровольно, без кровопролития, вошел в состав России. Это огромные территории. Анна Ивановна сама хотела этого присоединения, но выдерживала паузу. С 1714 по 1720 год на территорию казахского ханства направлялись разные военно-разведывательные экспедиции с целью выяснения хозяйственного состояния ханства. Отряды казаков под руководством подполковников Бухгольца, Ступина, майора Лихарева осматривали местности и строили в подходящих местах военные крепости по Иртышской линии. Так появились Омская, Железинская, Семипалатинская, Усть-Каменогорская крепости, которые со временем стали опорными пунктами для продвижения в эти земли и их освоения. В дальнейшем крепости превратились в крупные города. Появление таких крепостей было очень выгодно и казахам. Крепости защищали их от набегов непрошенных гостей. Теперь уже русские казаки следили за тем, чтобы на их территории не возникали межнациональные распри. Присоединение Казахстана позволило в 1742 году на реке Урал возвести крепость, ставшую впоследствии Оренбургом, центром общественно-хозяйственных связей с народами Востока, окном в Азию.